Глава 17. Вечерело. Солнце зашло давно, а полнеба все еще горело, словно пожар. На станице слышались песни, а от качели нес резвый хохот и приносился по слободе. По задворкам тихо крался казак, оглядываясь по сторонам. Все тот же Мурусенок. Шигаеву всего 20 лет, и в станице Иксайской он первый красавец и умница. Первый мотыга и пьяница. К тому же Мурусенок бывал на Майдане, хоть и малолеток. Голос подавать первый был, дело рассудить, расправу казацкую чинить. Краснобайствовал не хуже Чумакова, супротивников и несогласников припереть и осмеять. Он же первый. Товарищи подпоить, перепить и набуянить. По оврагам да по рощицам с казачками возиться, а ночью красться ради них. Он тоже первый. И теперь недаром Мурусенок бежит на выгон. Ждет его близ речки, под вязом. Груня, родственница старого почитаемого казака Матвея, что должность старшины правит на станице, и первая красавица из всех казачьих станичных. Расцеловать ее Мурусенок 10-й раз хочет. Посадил на траву и глянул пристально. Да что ж ты в печали? Аль беда какая! Дедуся моего нашли в степи, привезли, убитый. Груня заплакала. Без него заедят меня. Один заступник был. Эхма, ведаю да запамятовал, что он тебе дед. У меня своя забота, Груня. Во какая! И малый показал на горло. Ну, не кручись, сладим твое горе. Мурусенок утешал казачку на все лады. А она тихо плакала, утираясь рукавом. Небось, не скажет казак, что женится на сироте. Через час казак попрощался со смехом. Теперь не время мне, не нынь, завтра. Такое в станице будет, только прицепиться нам к чему. А то ахти и будет, давно небывалое. Прости, голубка, на заре наведаюсь к тебе. У нас же покойник, дедусь. Да и старшина сказывал, увижу еще Мурусенка, застрелю самолично. Небось. «Выходи в огород, не придешь, самое сено прилезу. Прости!» И, расцеловав девушку, Шигаев припустился в станицу. Долго глядела Груня в полумраке ему вслед, и когда он уже в улице на бегу обнял проходившую с ведрами казачку ради потехи, девушка тяжело вздохнула и тихо побрела домой. Около полуночи спит Иксайская станица. В хате Зарубина окна заставлены и завешены, а в главной горнице светло, как днем. За большим столом сидит русый молодец в светло-синем кафтане нараспашку, под которым видна тонкая шелковая рубаха. Вокруг него за тем же столом разместились 7 казаков. Чика, Шигаев, Чумаков, Емельян, прозвавшийся купцом Ивановым, и 3 донцов — Лысов, Творогов и Овчинников. Давно уже совет держат они. Теперь замолчали и стали лица угрюмые. «Так, государь!» — вымолвил Чика. «Остер топор, да и сук зубаст. Ничего не вымыслишь. Ступай до времени к Чумакову. Там в Каиновом-то гаю всяка рука коротка, а здесь накроют беда. А дождемся погодки, я за вами слетаю». «Нет, кум!» — вымолвил Чумаков. «Я назад-то не поеду. Буди отаманствовать. Сведается, старшина, тебя и скрутят. Да в правлении яицкое. Да небось, живаго не возьмут. Нет, надо рассудить поки. Повышение-то об легионе есть готовое. Да одним этим-то не возьмешь. И еще нету ничего, рассуждал Чика. Деньгами говорю, вымолвил русый. Одними деньгами, государь. Тоже более 10 аль 2 не сманишь, — заметил казак Овчинников. — По мне, зажги станицу с угла, допусти, что старшинская рука сжечь, — вымолвил Лысов. — А форпосты? — Хоть Кожихаров форпост для начала, — спросил Чумаков. — Да что форпосты? Бударинский наш. — Прям голову кладу, — отозвался Чика. — Да много ль там? 20 человек да одна пушка, это что ж? Сексая треба хоть 5 десятков казаков добрых. На Бударинском форпосте более 20 казаков, вымолвил Иванов, но снова наступило молчание, и никто ему не ответил. Вот что, государь, и вы, атаманы, обождем дня три, какие вести придут от Ялайхана. Коль заручится сотни татар, ну и смекнем тогда. Я еще останусь у Чики. В три дня много воды утечет, решил Чумаков. Русы встал. Все казаки тоже поднялись и вышли в другую горницу. Скоро все разлеглись там спать по лавкам. Молодой русый, оставший один, потушил огонь, отворил окно и выглянул, вдыхая вечерний воздух. Ночь была светлая и тихая. Высоко стояла в небе луна, разливая свет. Степь, станицы, сады и бахчи — все плавало в таинственной серебристой синеве ночной. Узенькая извилистая речка ярко-белой тесемкой велась из станицы и уходила в степь. Кое-где черными пятнами стояли на ней островки и камыши. Затишье чудное опустилось на всю окрестность, и над всеми сияла луна. Мимо нее бежали маленькие желтоватые облачки и изредка набегали на нее. Тихонько уходила и пряталась она за них, и меркла окрестность. Но вдруг луна снова выплывала и снова сияла среди неба, а уходящая тень скользила по хатам и садам. Словно играла луна с облаками и с людьми, то прячась, то выглядывая. «Из-за чего?» — думал молодой малый. «Жить бы мне тихо и смирно в уголке своем, не затевая погибельных подвигов, и прошла бы моя жизнь вот так же, как облачки эти проходящие». Пожелала она иного, громче да славней. «Изгубит и потеряет любовника. А если...» И чудная картина выставала на глазах его. Кремль златоглавый, звон колокольный, толпы несметные оглушительные крики. Стоит он на башне зубчатой, а у ног его кишит этот люд. Они около него, ее рука в его руке. Она счастлива и любит его. Но что за огонек за этой толпой в конце Кремля? Да нет, то не Кремль. Огонек-то этот здесь, в конце станицы. Это верно хата старшины. Окна растворены и освещены. Черные фигуры шевелятся под ними на улице. Там заупокойная служба. Там лежит старый казак, изменой убитый. Умереть и тебе, окаянно, среди степи. Последние эти слова — бессмыслица. Злоба убитого или глаз пророческий? Да нет, вздор. Волно думать об стариковых словах. Набежала снова тучка на луну. Тень опять пошла по станице. Скрипнула калитка близ окна, и шепот послышался. «Дорогов, пойдем со мной! Я к Груньке, ты к Маньке, хаты-то рядом!» И два казака двинулись по улице. Обида! Луна торчмя торчит, хоть бы ветер ударил, да заволок ее облачищем, и видать и слыхать-то как днем. Не бойся, там все Богу молятся, а на зольке мы... Нож, Марусенок, да не впервой, а то нет, гораз брать. И смолкли голоса, удаляясь по слободе. «На свидание», — подумал русы, — «повсюду ты смотришь, луна. Много ли свидания в эту ночь на глазах-то твоих? Марусенок, огоньки и черные фигуры. Гораз брать, помереть и тебе окаянно». И молодой уж отремал около окна. Красный круг опустился над лохматым деревом, спрятался за него, и сквозит вяз большой, так что все веточки видны на красном пятне. То луна уходит за край степи. У храма зарумянилось небо, и черным столбом перерезывает колокольня уже олеющий небосклон. Ветерок пронесся, вздрогнули ветки и листья, и перекликаются задорно петухи по всей сонной станице. Скрипнули где-то ворота и стукнули тяжело. Какая-то густая кучка птиц пронеслась через улицу. Донесся издали топот частый по земле. Скачет кто? Или, может, кони казацкие, ночевав в степи, поскакали гурьбой к водопою? А вот опять все стихло, как мертвое. Знать еще малость дремнуть захотелось в станице. Но вот вдруг что-то хлестнуло по воздуху, раскатилось во все края и будто дробью посыпало по хатам и по степи. «Это выстрел?» — думает молодой русый в просонках. «Палять! Кому палить-то теперь?» — думает Чика в другой горнице. «Ишь, атамана-то до страшного суда рады спать!» Чика потягивается и зевает, сладко глядя на спящих по скамьям. Топот слышен на улице. «Скачешь только кто?» «Да нет! Человек бежит, запыхавшись!» к хате бежит, вот ударился об калитку, заперта. Здоровым кулаком треснул в доски Творогов. «Зарубин!» И снова ударил по воротам и зачастил. «Зарубин! Зарубин!» «Ори больше-то, дурень!» Тихо отозвался Чека уже во дворе. «Разбудишь его! Зарубин!» «Да слышу, он, ну входи, оголтелый!» Ворчит Чека, отпирая калитку. «Зарубин!» Задыхается Творогов и упирается руками в грудь, чтобы вымолвить хоть слово. «Ну!» Творогов махнул рукой. «Убит! Старшина!» Чекахнул и бросился в хату. «Кум! Марусенок! Убит! Ох!» Застонал он. Казаки повскакали, и через мгновение зверь заревел, вылетел на свободу и понесся к хате старшины. То Чумаков с шашкой мчится по станице. Чика догоняет его. Встречные сторонницы ахают, крестятся. Не то люди, а бесы запоздалые несутся в полумраке зари. «Что ж выдавать-то за ними?» — крикнул Овчинников. И еще трое пустились туда же, и скоро были у хаты старшины. Заварили кашу Чумаков с Зарубиным. «Греха-то что? Ох!» — вздохнул Овчинников. «Не замешкали смолоксы», — отозвался Творогов, оглядывая хату и двор. В большой горнице лежал покойник в гробу на столе. Пикадилы и аналой были повалены, и дичок, выбежав с псалтырем во двор, дрожит, как лист, и прячется за колодец. Тут же баба старая тяжело сопит и крестится, а на крыше сарая спасся, и стоит казак с ружьем. На пороге дома, около выставленной гробовой крышки, лежит безголовый старшина Матвей. Голова скатилась с крыльца к плетню, а кровь хлещет из трупа по ступеням, и пар идет от нее. В коридоре лежит раненый молодой казак и изредка вскрикивает. «Атаманы! Старшину, помогите! Помогите!» За плетнем в огороде пять казаков стоят кругом, нагнувшись. Шигаев лежит на земле. Кровь льется по его кафтану, он задыхается. «На вылет!» — говорит Овчинников. «Неси домой!» — чуть не плачет Зарубин. «Да брошь, начали покончим!» — кричит Чумаков. «Лысов, на колокольню звони! Чека, мы с тобой, сполох!» Солнце глянуло и позолотилось все. Зашевелилась станица. Бежит с просонок народ отовсюду к хате старшинской. «Войсковая рука!» — гремит дычный голос Чумакова. «Войсковая рука! Оружайся! Не выдавай!» И высоко машет Чумаков своей шашкой. И алая кровь еще капает с нея ему на кафтан. Солнце равно золотит все. И крест на храме сияет, и крышка гроба у крыльца, и поднятая шашка Чумакова горит в лучах. Даже галун сверкает на марусенковой шапке, которая колыхается между двух шагающих по улице казаков, что уносят раненого.